Глава 23. Мгновение я была слишком ошеломлена, чтобы двигаться. Затем раздался еще один свистящий звук, и я бросилась на пол, надеясь, что меня не заденет. Сердце бешено колотилось, пока я осматривала комнату в поисках чего-то для защиты. У меня был только кинжал, но я не собиралась использовать его против того, кто в нас стрелял. Мой взгляд упал на кровать. «Дравен!» Его могло зацепить. Я подползла к кровати и схватилась за край бархатного одеяла, на котором лежал мужчина, и потянула изо всех сил. «Извини», — пробормотала я. «Еще один рывок». Дравен рухнул на пол. Я крепко держала края одеяла, пытаясь смягчить его падение. Безжизненное тело приземлилось с глухим ударом. Он не шевельнулся. Даже глаза не открыл. Я сгорбилась над мужчиной, охваченная чистой паникой. Если бы Дравен был в сознании, он знал бы, что делать. Но с человеком без сознания, чей вес в несколько раз превышал мой, я не могла выбежать из комнаты. Хотя я могла бы. Одна. Но в этот момент я осознала. Я не брошу его, даже если это мой единственный путь к спасению. Неважно, был ли он моим стражем, жестоким убийцей или кем-то еще более страшным, потому что я знала одно. В обратной ситуации он бы никогда не оставил меня. Я продолжала осматривать окна, пытаясь понять, куда попадет следующий выстрел, и в этот момент меня охватил страх. На крышах ближайших зданий я увидела силуэты мужчин с арбалетами, которые целились в наши окна. Звук разламывающегося дерева наполнил воздух. Я резко повернула голову и увидела мужчину в темной кожаной броне, который спускался в разбитое окно по веревке. Он приземлился с глухим ударом, держа в руках арбалет. Все мысли из головы улетучились. Я смотрела, как он поднимал арбалет, целясь прямо в меня. Стрела вылетела. Я отстраненно смотрела, как она мчится ко мне, и ощутила странное спокойствие. Я увернулась, почувствовав, как боль пронзила мое тело, когда стрела слегка задела меня. Потом я услышала, как она вонзилась в матрас позади меня. Я не стала опускать взгляд, чтобы понять, где меня ранило. Где-то в глубине души я понимала, что позже будет кровь и боль. Но сейчас, вместо того, чтобы чувствовать слабость от раны, я ощущала только прилив адреналина. Что-то происходило со мной, что-то, что я не могла объяснить. Мои пальцы покалывало, мое тело дрожало. Страх смешивался с чем-то другим, сливаясь с новым ощущением. Я сжала руки в кулаки и почувствовала, как меня пронзила энергия. Вся комната вдруг зазвучала вибрирующей, пульсирующей силой, и я была ее центром. Глаза нападавшего округлились, когда он посмотрел на меня, и на мгновение я задумалась о том, как я выгляжу. Мужчина снова поднял арбалет, а я подняла руки. Я поняла. Он думал, что я беззащитна, что мои руки — это всего лишь жалкая попытка сдаться. Я поняла это потому, что на секунду я и сама подумала, что беспомощна. Но теперь я была не уверена в этом. Палец мужчины скользнул по спусковому крючку. Я держала руки неподвижно, хотя все еще не понимала, что происходит. Волна обжигающего жара прокатилась по моим ладоням, но боль я не испытала. Арбалет выстрелил. Из моих рук вырвались языки пламени, которые охватили стрелу. Она замерла в воздухе, вспыхнув, как огненная комета. Я подняла руки выше, опустилась на колени, и стрела полетела обратно. Обратно к своему владельцу. В глазах нападавшего отразился ужас, а стрела возвращалась с большей силой, чем та, с которой она была выпущена. Снаряд пробил кожаную броню мужчины в самом центре его груди. Броня вокруг стрелы вспыхнула. Пребывая одновременно в ужасе и в восхищении, я наблюдала, как незваный гость рухнул на землю, крича и извиваясь от боли, пытаясь сбить пламя. Я едва могла понять, что происходит. Снаружи раздался шум. Я выглянула из-за кровати, всмотревшись в еще целое окно, и увидела мужчину в зеленых кожаных доспехах, сражающегося с одним из нападавших на крышах. Одним ударом в челюсть он сбил противника и продолжил бежать по крыше, уворачиваясь от болтов и вытаскивая маленькие ножи из-за пояса. Он бросал их с потрясающей точностью, не замедляя шаг. Я не могла оторвать взгляд, наблюдая, как он сбивает нападавшего за нападавшим, двигаясь с невероятной грацией и скоростью. Раздался звон бьющегося стекла, и в комнату полетели осколки. Я пригнулась, накрыв голову руками, когда стекло посыпалось вокруг, а потом взглянула на Дравена. Осколки упали всего в нескольких футах от него. Он не выглядел поврежденным, хотя это было только вопросом времени. Мы не могли оставаться здесь. Мне нужно было его вытащить. Я обернулась. Еще один мужчина ворвался в комнату через только что разбитое окно. Он даже не взглянул на своего погибшего товарища, который продолжал дымиться на полу, и вместо этого бросился ко мне с мечом в руке. Я взмахнула рукой, подражая Лаверне, когда та создавала бабочку. Вспышка огня вырвалась из моей ладони, отбросив мужчину назад. Я взглянула на свои руки. Они были девственно чистыми. Ни пламени, ни дыма, ни обожженной кожи. Что со мной происходит? Что бы это ни было, это гораздо сильнее, чем трюки Лаверны в холле. Но в отличие от нее, я чувствовала, что почти не контролирую происходящее и не могу полагаться на то, что это продлится долго. Какая бы сила ни наполняла меня, она может исчезнуть так же быстро, как и появилась. И что тогда будет с нами? Мужчина на полу все еще кричал, его тело пожирало пламя. Мне не хотелось, но я все же заставила себя смотреть на разрушение, которое создала. Мужчина перевернулся на живот и пытался подняться, но я видела, что это бесполезно. Его время истекало, его тело горело от головы до пят. Я чувствовала запах жжёной плоти, волос, что превращались в пепел. Умирающий предпринял последнюю отчаянную попытку встать на ноги и, вытянув руку, схватился за занавеску. Я в ужасе наблюдала, как загорелась ткань. Огонь распространялся быстрее, чем я могла бы подумать. Я бросила взгляд на графин с водой на комоде, но уже понимала, что этого недостаточно, чтобы потушить огонь. Он скоро охватит стены, ковер, потолок. Это вопрос нескольких минут. Нужно выбраться отсюда. Я обернулась к Дравену. Невероятно, но он спал, несмотря на весь шум. Его лицо было бледным, все еще напряженным от боли, а губы кривились в мучительной гримасе. Сзади раздался скрежет, и я поняла, что в комнату ворвался очередной бандит. Я ощущала запах дыма, слышала треск пламени, которое пожирало плоть и ткань. Мое сердце бешено колотилось. Тысячи вопросов заполнили мой разум. Что делать? Как нам спастись? Куда идти после того, как мы выберемся? Прежде чем мне удалось хоть что-то обдумать, я вытянула руку и коснулась лба Дравена. Время замедлилось. Я застыла, моя рука прижалась к обжигающей коже Дравена. Свет и энергия заполнили комнату. Я слышала, как трещат и взрываются вокруг нас окна и стеклянные предметы. Мужчина, который хотел нас убить, издал единственный первобытный крик боли и страха, а затем умолк навсегда. Комната наполнилась оглушительным ревом. А потом порыв воздуха ударил меня, сбив с ног, и я оказалась на груди Дравена. Комната вокруг нас озарилась, словно в ней горело тысяча свечей. Сила заполнила помещение, окружая нас, окружая меня. Я услышала грохот, стена с балконом слева от нас просто исчезла, будто была легкой, как перышко. Внезапно я почувствовала страх. Чего я испугалась? Себя. Внутри меня скрывается что-то страшное и опасное. Какие еще ужасы готовы вырваться на свободу? Эта сила спасла меня, да, но я знала, что она мне не подчиняется. Я ощущала ток, проходящий через меня, там, где моя рука лежала на коже Дравана. Что-то из меня переходило в него, но это ощущение было взаимным. Я чувствовала его боль, ясно ощущала его ранение, как если бы оно было моим собственным. Мое тело действовало само по себе, сила, исходящая из меня, становилась сильнее и стала похожа на луч света, пробивающий тьму. А затем, так же резко, как и началось, все закончилось. Свет исчез. Мы сидели в горящей комнате, и единственными звуками были треск огня и вой ветра, проникающего в комнату через отверстие, где раньше была стена. Я пребывала в оцепенении. Дым клубился вокруг меня. «Моргана!» Я обернулась на звук и увидела, что глаза Дравана открыты. Его голос был хриплым, как будто он не говорил много лет. «Чёрт возьми, что с тобой? Твоя рука вся в крови!» Его брови поползли вверх. «Комната! Она горит!» «Да, не думаю, что твоя подруга будет рада видеть нас в следующий раз», — слабо сказала я. «Ты можешь встать?» «Нужна помощь», — послышался мужской голос. Я резко обернулась и увидела мужчину, сидящего на карнизе одного из разбитых окон. «Ты!» Пламя мерцало, отбрасывая танцующие тени на стену, когда тот, кто так красиво играл на лютне, легко спрыгнул на пол. Он был как с другой планеты. Его волосы — дикий клубок янтарных кудрей, глаза — богатый жидкий золотой цвет, сверкающий, как хорошее пиво. Он был одет для боя, в кольчуге, серебряные кольца которые блестели на зеленой тунике. На спине висел колчан с красными стрелами, а в одной руке он небрежно удерживал лук. На груди у него были привязаны ряды маленьких ножей. Рукава были закатаны, открывая крепкие предплечья и загорелую кожу. Узкие брюки из прочной зеленой ткани подчеркивали длину его стройных ног. На ногах были высокие сапоги. Пересекая комнату, он двигался с легкостью и грацией кошки. И я знала кое-кого, кто двигался так же. «Ты, похоже, хорошо подготовился», — сказала я холодно, указывая на его оружие. «Судя по тому, что я увидел с крыши, ты тоже не беззащитная дева». Его губы медленно изогнулись в улыбке, и я почувствовала, как на щеках появился румянец. «Кто это?» — потребовал Дравен. Я обернулась и увидела, что он поднялся на локтях. «Кто ты?» Музыкант изящно поклонился. «Я тот, кто помог спасти твою жизнь». «Помог» — хорошее слово. Я все еще не была уверена, что именно я сделала. И Дравен, похоже, тоже. Он ничего не видел. Может, это и к лучшему. Ветер подул, завихрив клубы дыма, напоминая о шаткости нашего положения. «Нам нужно отсюда уходить», — сказала я, задыхаясь от кашля. «Сначала имя», — зарычал Дравен. «Может, тебе все равно, если ты сгоришь заживо, но мне нет», — рявкнула я, затем вспомнив о телах нападавших. Я посмотрела на их обугленные фигуры, в которых едва ли уже можно было признать людей. Заметит ли их Дравен? Спросит ли, как они тут оказались? Музыкант проследил за моим взглядом. Теперь он заговорил быстро. «Веспер! Мое имя — Веспер!» «Он что, пытается отвлечь Дравена?» «Если да, то я благодарна». «Мне ни о чем это не говорит», — отрезал Дравен. «Как быстро ты восстановил силы», — буркнула я, закатив глаза. «Можешь допросить его позже. Уходим». Я поднялась на ноги, но они мне отказали, подогнувшись под моим весом. Руки тоже казались ватными и беспомощно болтались по бокам. Я собиралась помочь Дравену встать. Теперь же сама старалась не упасть. Веспер быстро сориентировался. «Позвольте мне, если позволите», — бормотал он, ловко схватив Дравена за руку. Он в мгновение ока поднял его с неожиданной силой. Дравен ворчал, разумеется, протестуя, что не нуждается в помощи. «Нуждаешься и будешь нуждаться», — сказала я коротко. Не трать время, пусть он поможет тебе, и пошли». Я отперла дверь и выглянула в коридор. Он был пуст. Мы поспешили вниз по лестнице через холл и уже собирались открыть двери гостиницы, как они сами распахнулись перед нами. Вошла Лаверна. Она была в том же алом платье, но юбка теперь была пропущена между ног и заправлена за пояс, превратившись в самодельные шорты. Темные кружевные чулки поднимались от черных блестящих сапог до середины бедра. В ее руках было два меча, по одному в каждой. На них была кровь. «Ваши лошади еще здесь», — сказала она, встретив мой взгляд. «Я же говорила, что они никуда не денутся». Я открыла рот, желая задать вопросы, но только выдавила из себя. «Твоя гостиница горит». Мой голос звучал, как кваканье жабы. Но Лаверна только кивнула. Я видела. Ее глаза округлились, когда она заметила Веспера, который стоял рядом со мной, поддерживая Дравена. Последний вел себя удивительно тихо. Вероятно, был еще слишком слаб, чтобы протестовать. «Ты с ними?» — спросила она Веспера. Он кивнул, а Дравен тут же замотал головой. «Нет». Я почувствовала, как мое предательское сердце пропустило удар. «Почему он не хочет?» Веспер его проигнорировал. «Моя лошадь должна быть там, где я ее оставил. Обычно она там». «Хорошо. Идите быстро, иначе на вашем пути будет больше людей». Затем Лаверна прошла мимо нас и углубилась в горящую таверну.